Седьмое. В больницах и кафе мороженых освещение одинаковое. Зачем? Зачем так ярко, бля? Тед размышлял над этим, пока ехал в лифте на седьмой этаж. Протопал по длинному коридору, поглядывая на номера, посматривая на людей, тихо спавших в своих постелях, и лишь машины своими звуками удерживали их на этом свете. По одному взгляду, не более, мимоходом. Смотреть на больных более или менее то же самое, что застукать голову. Не хочется, чтобы поймали, но есть в этом что-то завораживающее. Некое притяжение, может, уязвимость, может, всеобщность. Он вдруг сам почувствовал себя уязвимым. Сунул руку в карман, потискал бычок. Бычок на месте. И само это знание немного успокоило, что ли. На одну девушку всегда можно полагаться, на Марию Хуанну. Он завернул за угол и в конце длинного пустынного коридора увидел, как встает со стула и идет к нему темноволосая женщина. «Та самая медсестра», — подумал Тед, — «которая мне звонила. Мариэн или Мария, да? Надеюсь, это она. Время — 5:00. «Лорд Фенвей», — сказала смуглая женщина, приблизившись. Имя — пожизненная издевка. Теда, конечно, бесило, но в тот миг он не взбесился, потому что медсестра оказалась не на шутку инопланетной. «Однозначно латина», — предположил он, однако вокруг ее карих глаз он углядел Азию, Китай или Корею, и глубокую, но притягательную печаль, которую он, может, сам и спроецировал, или нет. Тед осознал, что прекратил дышать, и что он очень-очень укурен. «Теодор», — наконец поправил ее Тед и тут же подумал, «я прям как бурундук, бля, очкастый брат Элвина», и тут же взялся одергивать и передергивать самого себя. «Или Тед! Тед! Теодор! Ну, в общем, Теодор годится, но лучше Тед! Тед!» «Ладно, мы, похоже, пришли к однозначному выводу. Тед так Тед. Я Марианна. Мы говорили по телефону», — сказала она с улыбкой. Рот у нее был широкий, но в идеальной пропорции с ее милым лицом, кое широким не было. «Как такое может быть?» — подумал Тед, а в голове заиграла, отвлекая его сладкая магнолия мертвых. И он выгнал музыкантов в заднюю комнату сознания, чтоб джемовали без него. «Тсс, Джерри, мне надо сосредоточиться». Марианин прекрасный рот пришел в движение. «Вашему отцу сегодня уже получше. Пришлось промыть ему желудок, но чуть погодя, с ним все будет хорошо». «Ох уж этот пуэрториканский выговор, черт!» От явственно слышного акцента Теда в компьютер начинал сбоить. Тед почувствовал, что вегетативная нервная система у него, кажется, отключилась. И испугался, что придется дышать осознанно, чтобы не забыться и самого себя не удушить. И раз, и два, и три, и четыре. Он не помнил, где взял эти конкретные шишки, но, бля, выдавил из себя. Старый мерзавец пытался покончить с собой. Голова у медсестры отшатнулась всего на микрон. И если не укурен в хлам, как ты это не заметишь, но он увидел, что задел ее черствостью тона. Он частенько забывал, что ненавидеть своего отца необычно и неестественно, и еще более необычно демонстрировать это в приличном обществе. «У вашего отца рак легких, плоскоклеточный. Последняя стадия», — сказала она. «Рак легких, плоскоклеточный». Тед велел своим легким дышать. Как полагается реагировать на такую новость естественному человеку, задумался он. Нужно вести себя, будто я такой, ради этой женщины, решил он. Но пока собирал на лице некое подобие печали, вдруг ощутил, как на него нисходит настоящая, глубокая, чудовищная грусть, и перестал ее изображать. «Счет на месяцы», сказала она. «Вы не знали?» «Недавно выяснил», — ответил Тед. «Насколько недавно?» «Совсем недавно». «Когда?» «Вот сейчас прямо». когда вы сказали. Она кивнула. Он болеет уже года три. У нас дружная семья, отозвался он. Он болеет уже 3 года? Иисусе Христе! 3 года назад ему прочили 2 года от силы. Да чего же страшно ему было? Как же одиноко! Была ли рядом с ним какая-нибудь молоденькая подружка? Держала ли его за руку? Медсестра продолжала говорить с ним, в него. Он слышал, что 2 года назад Марти перенес восстановительное хирургическое вмешательство, которое оказалось минимально успешным. Тед услышал слово «мелкоклеточный» и что химиотерапия немного продлила отцу жизнь. Он никак не мог толком сосредоточиться, и слова «карцинома» и «цитотоксический» наплывали на него невозбранно и бессмысленно, исполненные зловещей значительности. Еще слов «циклофосфамид», «ВП-16-123», 1М и 1-нитроза мочевина. У Теда возникло ощущение, что он слушает стихи на неведомом языке. Стихи о смерти. Миды и мины зрительно рифмовались у него перед мысленным взором. Медсестра, похоже, заметила, как в глазах у него упала шторка. — С вами все хорошо? Простите, я на вас много сразу всего вывалила. Может, потом еще поговорить? Вот. Медсестра скользнула длинными пальцами по белой медсестринской юбке и сунула руки в карманы. Блузка натянулась, и на миг мелькнул лифчик, чуточку слишком хороший, слишком кружевной и слишком красный для такой работы и для этого места. Она вытащила маленькую визитку, Тед наказал себе дышать и дальше. «Вечно кончаются. Мариана Бладес», — проговорила она, протягивая руку. «Специалист-консультант в горе». «Что? В горе. Специалист-консультант». Тед тут же подумал о Чарли Брауне и беде огорчения. «Разве есть такая беда, которая не огорчение?» «Беда — не огорчение. Как бы на орешки не получить. Но Марти жив, а Мариана — преждевременный консультант в горе. Скорее, она консультант по вопросам смерти. Она отвечает смерти на вопрос, кого забрать следующим». Тед ощутил, как на лице у него воцаряется улыбка, и изо всех сил попытался обратить этот процесс вспять. «Консультант в горе. Консультант в смерти», — повторил он, разглядывая карточку. «Чарующе. Типа специалист по мокроте, или координатор ранений, или полномочный представитель гноя». Тед, в общем, порадовался, что эти 3 придумки получились у него с кондачка. «Я работаю с умирающими на последних стадиях. Все начинается с потрясения, далее отрицание, торг, подавленность, а затем принятие и умиротворение». «Обычный день, по-моему. За вычетом умиротворения». Шутка почти попала в цель, но не совсем в ту, которую он наметил. Тед понял, что в заданных обстоятельствах чересчур старается быть забавным. «С вашим отцом мы занимаемся вот чем. В его последние дни я пытаюсь помочь ему достичь принятия, проявить власть над повествованием в своей жизни». «А, это что ли Кюблер-Россовская? Дребедень в стиле Джеймса Хилмена Юнга», — сказал Тед, притязая на общность с ней и выказывая эрудицию, но тут же понял, что ведет он себя как снисходительное чмо. Накатил гнев, гнев на рак, а перед Тедом стояла Мариана, и возникла опасность, что он сейчас сольет это все на нее, а не хотелось. — Вы читали «Кюблер-Росс»? — Да. — И как вам? — Ну, я на самом деле не прям читал ее. Скорее, читал про нее. Вот так я читал. «Читал про нее, вот так читал. Понятно». Если бы это была игра на очки, Тед проигрывал бы со счетом 0-3, с 2 страйкаутами и 1 пинком на горку. «Вот письмо», Она подала ему желтый линованный листок. Письмо, которое он написал мирозданию. «Этому мирозданию?» — переспросил Тед, поняв, что раз уж никак не пресечь этот снисходительный тон, то надо хотя бы за него отвечать. «Здесь и сейчас взять быка за рога, то есть сказ про себя мудака. Может, она примет эту снисходительность за силу и ум? Тьфу-тьфу-тьфу. Мирозданию, в котором мы с вами находимся. Этому мирозданию он написал». Она кивнула и ткнула пальцем в письмо. Теду не хотелось его читать, и он, продолжая нести околесицу, глянул на оборот листка. «А обращение к мирозданию в начале письма должно быть? Дорогое мироздание!» «Наверное, нет, так? В смысле, космический почтальон не понадобится. Письмо оно уже в мироздании, которому адресовано». Медсестра вздохнула и показала взглядом на письмо. Тед, вероятно, уже испытывал ее терпение. Он начал читать вслух. «Дорогой Тед, у меня рак легких. Что хуёво, потому что я всегда покупал только такие сигареты, которые вредны беременным женщинам и младенцам. А я ни то, ни другое и считал, что меня это не затронет. Дурак-то. Поди ж ты, рекламному боссу Тарейтона вставили его же смоляной пистон». Тед оторвался от чтения и проговорил: «Смешно». «Дочитайте до красных носков», — сказала Марианна. Тед вновь вперился в текст. «Тыры-пыры, тыры-пыры, а вот, меня зачали в 1918 году, в ночь, когда носки в последний раз выиграли в чемпионате. Незаконный сын незаконной женщины, еще одно проклятие малыша. Остроумный квазиисторический каламбур, незаконный, написано с ошибкой». Марианна улыбнулась. «Что?» — уточнил Тед. «Ваш отец сказал мне, что вы профукали свой первоклассный ум и мечте арахисовыбывателей». Тед не смог решить, рад он, что отец так охарактеризовал его этой женщине, или не рад. Он вернулся к письму, повел пальцем по строкам. «Тыры-пыры. Похоже, он спятил. А, вот. Сегодня 15 июня, и носки оторвались на 5,5 игр. Конечно же, в этом году они наконец-то выиграют, а я, конечно же, умру, и мое пророческое рождение приведет к замыканию Кадуцеева круга». «Кадуцеева? Давай, пап, отжимай свой словарный запас. Несколько цветисто и выспренно. До октября мне можно прыгать с высотных зданий, ловить пули зубами и срать серебряными долларами. Неожиданно. До октября я бог. Так, ну ладно, похоже, тут явно взята власть над повествованием. Ух ты, какие наркотики вы ему даете. Можно мне тоже немножко?» Марианна ответила просто. «Вы ему нужны. Нужно, чтобы вы помогли ему завершить работу всей жизни, целительный вымысел». Марианна взяла его за руку и повела к одной из палат. «Нахер вымысел, — сказал Тед. — Я бы решил, что сейчас самое время посмотреть в глаза правде». Он не роман пишет как таковой. Он мысленно переписывает роман своей жизни. «А это, наверное, не полная ку-ку. Историю жизни можно рассказать миллионом способов, Теодор. Отсылка к бурундукам? Ладно, пусть. Как трагедию или комедию, или сказку, в которой бейсбольные команды сторожат вашу жизнь, словно колдуны-чародеи. Он пытается рассказать вам свою историю по-своему». «А я пытаюсь с пониманием отнестись к тому, что вы говорите. Но историю за здорово живешь не переписать, — возразил Тед. — Прошлое так запросто не переиначишь. Есть такая штука — факты. Они в этом деле помеха. Упрямые факты». Она остановилась у палаты 714. Сумма всех хоумранов малыша Рута. Подтянула Теда поближе к себе, приглушила голос до шепота, вперила в него взгляд глубоких карих глаз. Тед лицом и ухом почувствовал ее дыхание и мгновенно лишился рассудка. Пожалуй, за 3 последних года он ни разу не оказывался так близко от женщины, если не считать проплаченных случаев. Мертвые опять пели сладкую магнолию, что-то про глоток воздуха, что-то они хотели ему сказать. «Тихо, тихо, Боб, Джерри, ребята, ваш отец так это себе представляет», — промолвила она, — «что он был и злодеем, и жертвой, и козлом, а умереть он хочет героем». Из палаты донесся мужской голос, изломанный, хриплый, дребезжащий на последних голосовых связках. «Попроси у нее карточку, дурила!»